Имение казненных отписано было на государя. Более 1000 семей купеческих и детей боярских выслано было и поселено в Переяславле, Владимире, Юрьеве, Муроме, Ростове, Костроме, Нижнем Новгороде. Через несколько дней войско погнало более 7000 семей из Новгорода на московскую землю. Все имущество переселяемых сделалось достоянием великого князя. Многие из сосланных умерли на дороге, так как их погнали зимой, не давши собраться. Детям боярским давали поместья, а вместо них поселяли на новгородскую землю москвичей. Также вместо купцов, сосланных на московскую землю, отправили других из Москвы в Новгород. Расправившись с Новгородом, Иван спешил в Москву. Приходили вести, что на него двигается хан Золотой Орды. Князь Московский на деле уже был независим от Орды. Она пришла к такому ослаблению, что вятские удальцы, спустившись по Волге, могли разграбить Сарай, столицу хана. Князь перестал платить дань, ограничиваясь дарами, а это не могло уже иметь смысл подданства. Дары от московских государей впоследствии давались татарским владетелям во избежание набегов. Освобождение Руси от монгольского владычества совершилось почти незаметно. Держава Батыя, распавшись на царство, была раздираема междоусобиями. Если одно татарское царство угрожало Москве, то другое мешало ему поработить Москву. Хан досадовал, что раб его предков, московский государь, не повинуется ему. Но Иван Васильевич нашел себе союзника в крымском хане Менгли-Гирее. После новгородского дела обстоятельства сложились так, что хан Золотой Орды увидел возможность восстановить свои права над Русью. Менгли-Гирей был изгнан и заменен другим ханом – Зенебеком. Литовский князь и польский король Казимир побуждал Ахмата против московского государя, обещая ему помощь. Вдобавок, московский государь поссорился со своими братьями. Существует правдоподобное сказание о том, что Ахмат был возбужден на московского государя Казимиром. Многое изменилось, когда Ахмат собрался в поход. Менгли-Гирей прогнал Зенебека и снова овладел крымским престолом. Московский государь помирился с братьями, давшим им обещание сделать прибавку к наследственным уделам. Хан Золотой Орды шел из волжских стран к берегам Оки. Иван Васильевич отправил вниз по Волге на судах рать под начальством звенигородского воеводы Василия Ноздреватого и крымского царевича Нордоулата, брата Менгли-Гирея, чтобы потревожить сарай, оставшийся без обороны. Несмотря на меры, показывающие благоразумие Ивана, нашествие Ахмата беспокоило его. Память о посещении Москвы Тахтамышем и Этиги сохранялась в потомстве. Народ был в тревоге, носились слухи о предзнаменованиях. В Алексине, куда направлялись татары, люди видели, как звезды, словно дождь, падали на землю, а в Москве ночью колокола звонили сами собою. В церкви Рождества Богородицы упал вверх и сокрушил много икон. Все это сочтено было предвестием беды. Иван Васильевич отправил вперед войско с сыном, сам оставался 6 недель в Москве. Супруга его выехала в Дмитров и оттуда водяным путем на Белоозеро. Вместе с ней князь отправил казну. Народ с недовольством узнал об этом. Народ не терпел Софии, называл ее римлянкой. Говорили, что от сопровождавших ее людей и боярских холопов хуже было русским, чем могло быть от татар. Мать князя, инокиня Марфа, изъявила решимость остаться с народом в осаде и зато приобрела похвалы от народа, который видел в ней русскую женщину. Побуждаемый матерью и духовенством, Иван оставил Москву под управлением князя Можайского и наместника Патрикеева, а сам поехал к войскам. Там окружили его такие же трусы, каким он был сам, как выражается летописец, богатые серебролюбцы, брюхатые предатели. Они говорили ему: «Не становись на бой, великий государь, лучше беги». Так делали прадед твой Дмитрий Донской и дед твой Василий Дмитриевич. Иван Васильевич решился последовать примеру прародителей. Уехал обратно в Москву и встретил там народное волнение. Народ с ужасом увидел государя в столице в то время, когда все думали, что он должен находиться в войске. Народ не любил Ивана, а только боялся его. Теперь дал волю чувствам и завопил: «Ты, государь, княжишь над нами так, что пока тихо, обираешь нас понапрасну, а как придет беда, так ты в беде покидаешь нас».